Глава седьмая. «Так», — сказал я, оглянувшись на Романа. «Выйдем, поговорим». Неподалеку от нашей комнаты было нечто вроде рекреации. Расширение коридора длиной в два окна с простенком. Столы, стулья. При желании там можно было и позаниматься, и чайку попить. Хотя это редко делалось. Но сейчас как под заказ. Мы прошли туда, присели за столик. Длилось это примерно полминуты, чего хватило, чтобы в целом понять, откуда растет Витькина печаль. К бабке не ходи, цепочка тянется тут к кайзеру. Мягко постелил поганец. А теперь Витьке жестко спать. «Ну, излагай», — сказал я. Излагать, видимо, было не так легко. Морально. Уж слишком вышел сильный перепад от эйфории к упадку. Витек мялся, сводил плечи, втягивал в них голову. Словом, вся мимика-жестикуляция свидетельствовала о неохоте говорить, при понимании, что говорить надо. «Ты понимаешь?» – мямлил он. «Тут дело такое». «Пока нет». Я сдержанно улыбнулся. «Не понимаю. Говори точнее». «Точнее так». После занятий Витёк устремился к кайзеру, вдохновленный недавним разговором о предстоящем заработке с покрытием убытка и доходами сверх того. Душу сильно грело то, с каким товарищеским радушием велась беседа, что хозяин воспринял неудачу младшего партнера как мудрый бизнесмен, как наставник, предложив толковый выход из сложной ситуации. Так... На душевных крыльях студент прилетел к наставнику. Позвонил в дверь квартиры, насыщенной роскошью, предвкушая очередной пир духа. «И знаешь», — признавался он, — «вот с самого начала, только вошел». Неизвестно, каким образом сработала Витькина интуиция, но только дверь открылась, хозяин пригласил гостя, как гость уловил что-то не совсем то. Манера хозяина стала по суше, прежней задушевности в помине не было. «Проходи, присаживайся», — было сказано. «Я сейчас». И кайзер вышел в другую комнату, прикрыл за собой дверь. Слышно было, как там он говорил по телефону, но совершенно неразборчиво. Говорил минут пять. Вернулся. Ни виски, никакого вообще угощения предлагать не стал. Заговорил плотно, с напором. «Значит так, Виктор, должен ты мне 650. И надо их вернуть, правильно?» «Ну, мы так и говорили?» «Да. Вопрос, как возвращать?» Витёк малость оторопел, видя, что диалог как-то съезжает в сказку про белого бычка. Вроде бы все это было проговорено в прошлый раз, так чего повторять одно и то же? Однако тут же выяснилось, что это не столько диалог, сколько монолог. Кайзер как бы вслух рассуждал сам с собой. И не столь уж важно, присутствовал Витек или нет. «Как возвращать? Ну, способ тут один. Реализация товара. Так? Так. Но вот другой вопрос встает. Какого товара? Вот что главное». В этом месте Витя насторожился. К чему клонит шеф? А тому как будто понравилось наступательное размышление в стиле вопрос-ответ. «Тут нужна не просто прибыль, да? Нужна сверхприбыль. Быстро и много. Большая дорога». И он коротко хохотнул, довольный словотворчеством. Витёк невнятно поддакнул. Однако чем дальше, тем как-то тревожнее делалось на душе. И он не мог объяснить, почему так. «А что нам может дать такой эффект?» – вдохновлялся железной логикой хозяин, к этому моменту вставший и вальяжно прохаживавшийся по ковру. «Ты думал об этом?» Наконец-то он вроде бы снизошел к собеседнику. Витек беспокойно заерзал в кресле. «Джинса?» С ударением на последний слог. Кайзер упал в свое кресло, расхохотался. Как показалось Витьке, деланно, как артист. Уж больно старательно хохотал. И резко оборвал смех. «Нет!» – сказал он. «Нет, Витя! Всякое там шматье – это так. Разминка, тренировка. Старо как мир. А мыслить надо новаторски, творчески, стратегически. Соображаешь?» Тут Витьку слегка покоробило. Чересчур занесло наверх хозяина. Очень свысока взглянул. Стратег. «А можно ближе к делу? Я так понимаю, есть конкретная идея?» Кайзер вдруг резко подался вперед, как на взлет пошел. Застыл в позе ястреба. «Идея? Есть!» И краткая пауза. «Только идеи, они здесь для меня, а для тебя – задание!» Несмотря на гординно-ковровый полумрак, он был в очках с затененными линзами, в моднейшей, разумеется, оправе. Витек вдруг понял, что он никогда не видел глаз хозяина. Тот всегда был в этих светофильтрах. То есть не всегда в этих, а в разных. Но обязательно его глаза и взор были замаскированы. И тут... Витек сокрушенно замотал головой. «Хочешь верь, Базилевс, хочешь нет. Но вот тут я почуял, что сейчас какая-то засада-то и будет». «Верю». Я кивнул, неосторожно глянул на часы. Витек тут же поймал этот взгляд. «Ты что, спешишь?» «Умеренно. Успеем поговорить. Давай дальше». Насчет засады Витек, если и угадал, то не сразу. Хозяин незрячий уставился в гостя сумерками окуляров и вдруг осклабился. «Слушай, Витя, сколько тебе лет? 17? «Ну, в ноябре 18 будет. Я 60-го года рождения». «Так, скажи». Усмешка чуть расширилась. «А ты еще мальчик или уже мужчина?» Витек гордо приосанился. «Я? Хотите сказать, был у меня секс или нет?» «Хочу сказать». «Да, имел место». Витьке захотелось выразиться поизысканней. Кайзер помолчал, погасил улыбку. «Тем лучше. Значит, поймешь. Вот тут-то и сыграла засада». Кайзер встал, вышел в комнату, где телефон, вернулся. «Смотри». В руке у него был маленький медицинский пузырек, вроде такого, где содержат растворы для уколов. Да мало ли что еще. И этот крохотный сосудик был где-то на 2/3 заполнен кристаллическим сыпучим веществом. Ну, вроде сахара, что ли. Только с несколько желтоватым, золотистым оттенком. Чуть заметным, но есть. «Это что?» – удивился Витька. «А это и есть новаторство». Как будто ледяная молния сверкнула в Витькиной башке. От нее он похолодел. «Наркотик?» «Похоже на то. Вот тебе и новаторство. Вот тебе и отработка долга». Коготок увяз. Конечно, Кайзер все прочел на Витькином лице. «Эй, юноша, что с вами? Сдается мне, вы подумали, что это что? Наркотик? И я заставлю продавать его». «Да нет». «Да, да и да! Подумал так, вижу! Витя, выбрось из головы!» «Да неужели ты не понял, что я никогда не полезу в какую-то опасную зону? Да разве я когда-нибудь свяжусь с уголовщиной?» «Эх, Витя, Витя, плохо ты меня знаешь!» У Витьки малость отлегло от сердца, хотя на языке вертелось. «А фарцовка барахлом не уголовщина?» Но вслух, конечно, не сказал. Барыга покровительственно продолжил. «Я разве просто так тебя про секс спросил?» «Нет, не просто так. А вот теперь слушай». И рассказал такое, отчего приятель мой малость очумел. Да и не малость, правду говоря. По словам Кайзера, данный препарат – новейшая импортная штука. Усилитель оргазма. Проще говоря, небольшая доза, добавленная в еду, а лучше растворенная в жидкости, вызывает у человека дикое желание, а потом дикое, ни с чем не сравнимое наслаждение в процессе полового акта. Что у мужчин, что у женщин. И тех, и других как будто бросает в райский сад, в сияющие небеса, в громовой вопль восторга серафимов. Короче, это невозможно описать словами. Это надо испытать. И пережить. Витёк сперва сдуру подумал, что босс и ему предлагает попробовать снадобье. Но тот рассмеялся. «Хе-хе, нет уж, извини. Здесь каждая крошка на вес золота. Понимаешь? Вот он, твой заработок. И расплата за долг». И он пояснил, что Витьке надо будет всего-то распространить продукт по известным адресам. Всего этих адресов 5. 5 порций по цене 150 рублей каждая. Итого 750. Из них 650 долг. Его надо отдать. И сотню Кайзер великодушно предложил разделить пополам. Итого Витькин заработок – полтинник. «Немного, конечно», – признал работодатель. «Зато вернешь долги. И свободен. И перспектива. Это ведь только первая ласточка. Представь, мы за полгода заработаем столько, сколько твои родители за полжизни не имели. Понял?» Тут голос его стал чуть ли не поэтическим. «Витя! Ты сейчас даже представить не можешь, какие проспекты здесь открываются. Даже если думаешь, что представляешь. Это я тебе точно говорю. Иной старый хрыч за это тысячи не пожалеет, чтобы увидеть небо в алмазах и поля в эдельвейсах». «И ты согласился?» Витёк уныло ссутулился. «Ну а что сделаешь? Я так прикинул всякое разное. Понял, что в данной ситуации возражать не стоит. А уж потом думать, что делать. То есть тебе сделано предложение, от которого невозможно отказаться?» «Чего?» «Так, ничего. Это я про себя. Ладно, дал он тебе эту волшебную эссенцию?» «Нет, сказал завтра. Расфасует, сказал, на 5 порций, даст адреса. Тебе, говорит, вся та задача по этим адресам проехаться. Там, говорит, заказчики ждут уже, на старте, копытом землю роют. Всего-то и дело-то, говорит, товар, деньги. Никаких трудов, никакого риска. Не знаю, что за такие заказчики, кто 150 готов отвалить за оргазм. Но, выходит, есть такие». Он вопросительно посмотрел на меня. «Я на него. Серьезно, как экзаменатор». Он невольно подтянулся. «Так», – произнес я. «Слушай, Вить, ты, надеюсь, понимаешь, что он тебя подставляет?» «Подставляет?» – пугливо пробормотал Витек. «Конечно. Жертвует, как пешкой в шахматах». И я разъяснил. Отправляя тебя с неизвестно каким веществом по неизвестным адресам, Кайзер преспокойно перекладывает все риски этого путешествия на твои, Витькины, плечи. Разумеется, можно сколько угодно петь сладкие песни про чудесное зелье, эликсир счастья. Но ясно же, как дважды два, что это какой-то наркотик. Или близко к тому. Одурь. И ты, Витя, идешь по улицам со статьей Уголовного кодекса в кармане. А он, барыга то бишь, он-то в стороне. Случись что? Предположим, даже ты сдал его милиции. Так он преспокойно заявляет, что ничего не знает, ничего не ведает и даже предположить не может, зачем этот студент клевещет на него. Говоря так, я обострял, конечно, сгущал краски, но в принципе был прав. То, что Кайзер отправлял Витьку в зону риска, сам оставаясь чистеньким, а я уже не сомневался, что этот тип умеет быть юридически неуязвимым. Это бесспорно так. «Так что делать-то теперь?» – плачевным голосом пробормотал купец-погорелец. Я вновь глянул на часы. «Уже опаздываю, черт возьми!» «Не бзди горохом, коллега! Все сделаем пучком!» «Ты вот что! Ответь-ка мне на ряд вопросов!» Это я произнес деловито уверенным тоном, отчего Витька заметно воспрянул. «Да?» «Еще раз опиши препарат, а главное – склянку». Он вытаращился, думая, что я неудачно шучу, что ли. «Склянку?» «Именно, пузырек. Я так понял, что это самая обычная аптечная стекляшка, да?» «Ну да, в таких пенициллин бывает обычно. Ну, там уколы всякие». «Так», – с ударением сказал я, чувствуя лихой огонек сыскного азарта. «Ты точно помнишь? Он сказал, препарат импортный?» «Да, точно! Это абсолютно точно! Хоть присягу давай!» «Откуда? Из какой страны?» Витек выпучил глаза. «Не знаю. Он не сказал, я не спросил. А что?» «А то!» Что импортный препарат в нашем родном советском флакончике, самом рядовом. Это как понимать? Ну, он зашевелил мозгами. Да мало ли как это может быть. Пересыпали для маскировки, например. Здравый смысл в этом рассуждении, безусловно, присутствовал. Но я уже был убежден, что дело здесь совсем другое. Ну, как убежден? Опять же, это была гипотеза, в которую так и сходились стрелы многих событий. Дело за проверкой. «Согласен», – сказал я. «Может быть и так. Ладно, слушай, я вроде бы расклады здесь вижу. Прорвемся. Только все делать, как я скажу». «Ну, Базилевс!» – Витька воспрянул окончательно. «Тогда смотри». «Ты завтра к нему?» «Ага. Договорились в 16:00. Говорит, дам порции и адреса». «Когда велел разносить?» «Да чем быстрее, говорит, тем лучше». «Ясно. Тогда так. Как получишь это хозяйство, сразу ко мне. А я до того времени кое-какие меры предприму». И я ободряюще подмигнул. «Какие?» «Пока промолчу», – туманно сказал я. «Завтра сам увидишь». «Все, закрыли тему до завтра. У тебя 2 копейки есть?» Он порылся по карманам, вынул горсть мелочи. «Ага, вот». «Дай, позвонить надо. Слушай». И я сказал, что в эту ночь тоже вряд ли буду ночевать. И попросил прикрыть в случае чего. Витёк повеселел. «Да без вопросов. А ты опять? К этой, к Муське?» «Много спрашиваешь?» Я сдержанно улыбнулся. «Суть дела понял? Этому своему махинатору-комбинатору ни слова против. Да, да, все сделаю, будьте уверены. Вот где-то так. А сам ко мне. Сразу же. Пулей. Понял? Да понял я, чё ты? Ну давай. И я помчался к Лене. Уже опаздывал, но что же делать? Добежал до первой телефонной будки, позвонил. Трубку схватили после первого жигутка. Да? Прекрасная Елена? А, это вы, великий князь. Лен, извини, заговорил я серьезно и извинительно. Задержался. Внезапное и неотложное дело. Лечу к тебе на крыльях Херувима. Ждешь? Она чуть помолчала, подозревая, что хотела посердиться и поругаться, но оттаяла. Да уж почти перестала. Ну ладно, на первый раз прощаю. Надеюсь, и на 28-й раз простишь. Ой, язык без костей. Фыркнула она примирительно. Лети, Херувим, жду. Ну и через четверть часа я взлетел на 4-й этаж гулко прохладного сталинского подъезда. Такого странно малолюдного. Я вот ни одного здешнего жителя еще не встретил, кроме Лены. Постоял малость, отдышался, нажал на кнопку звонка. Дверь мне отворила Лена, уже сияющая, в роскошном махровом халатике, вишневом с розовыми полосками, в пушистых шлепанцах на босу ногу. На заднем плане маячила Муська, глядевшая на меня с подозрением. Едва захлопнулась дверь, как Лена бросилась мне на шею. Мы с ней заключили долгий самозабвенный поцелуй, в течение которого я успел проникнуть руками под халат и обнаружить, что другой одежды на барышне нет, если не считать шлепанцев. Целовались с чувством, с толком, с расстановкой. Языками забирались друг другу в рот, облизывали один другому десны, нёба. Ну и что уж там говорить. По ходу этого процесса я успел пощупать многое. С особенным вожделением, признаюсь, потискал прелестные грудки, отчего их обладательница чуть не растаяла, как снегурочка. Халат, конечно, давно распахнулся и держался на честном слове. «Я не могу больше!» Простонала она мне в ухо, склонившись головой на плечо. «Так хочу тебя!» На этих словах халат наконец свалился, оставив старшую по дому в одних тапочках. «Взаимно!» – шепнул я и подхватил на руки свое, скажем, вправду вполне весомое сокровище. Тут свалились и тапочки. «Я у тебя в руках, как перышко!» – томно проворковала драгоценность. «Ну...» Стараясь не сбить дыхание, ответил я. «Скорее, я бы сказал, целый гусенок». Лена чуть не лопнула от смеха. «Ой, ой, а болтус какой!» Так мы очутились в спальне, где со страстью и нежностью обрели друг друга. Лена совершенно позабыла неловкую стыдливость первого опыта. Я поразился тому, что сейчас она вела себя как совершенно опытная любовница. И как-то сама собой научилась сладко стонать и даже орать на самом пике оргазма и впиваться ноготками мне в спину. Да еще и всплакнула от избытка чувств после того, как я исправно наполнил ее нежные глубины своим генетическим содержимым. После этого часто бывает так, что время трепещет, рвется, исчезает неизвестно куда. И в этот раз я не могу сказать, сколько минут прошло от извержения до того, как Лена, полизав мне ободок уха, прошептала: «Слушай». Я мигом угадал, что она сейчас заведет любимую шарманку. Как она будет беременная, с каким замечательным пузом, а потом родит нечто такое, чего белый свет еще не видывал. В хорошем смысле, разумеется. И поспешил воскликнуть поспешно и даже встревоженно. «Постой, постой! Пока не забыл.